Глава 4. Бабушка перекрестилась и внимательно посмотрела на внучку. «Вы что же, выходит, видели ее?» «Кого? Кто это, бабуль? Ты знаешь?» Лизавета неоднократно думала потом, что если бы она рассказала об увиденном на лугу маме, та была бы убеждена, что подобные видения – последствия солнечного удара. Полудница всего лишь почудилась девочке из-за жары, усталости, страха. Мама была бы убеждена сама и убедила бы в этом Лизавету. И, возможно, так было бы лучше, потому что Лизавета пообижалась бы некоторое время, что мама ей не верит, а потом зажила себе спокойно, точно зная, что не бывает на свете ни чудовищ, ни демонов, ни потустороннего зла. Но вышло иначе. На месте мамы оказалась бабушка, которая не только поверила, но и подкрепила ее слова. И Лизавета навсегда осталась в уверенности, что привычный мир хрупок. Существует другая, оборотная его сторона, откуда в любой момент что-то, кто-то может сюда нагрянуть. «Знаю, как не знать», — ответила бабушка. «Но сперва ты расскажи». «Мы с Тинкой потерялись», — сказала Лизавета. «Она зашла в траву, я шла следом, а потом перестала ее видеть». Дальше девочка поведала о том, как блуждала в высокой траве, как большой лес и маленький лесок удалялись от нее все дальше, скрывались, прятались и убегали, словно были живыми. Как она звала и высматривала подругу, но вместо нее явилось это чудовище. Рассказывала и о том, каким немым стал мир перед появлением демоницы, какая тяжесть навалилась, как страшно было пошевелиться. Стоишь, смотришь в равнодушное, жестокое небо и ждешь, пока нечто смертоносное тебя настигнет. Бабушка слушала, не перебивая, а потом ответила. «Это она, полудница». Так Лизавета узнала имя своего страха. «Тебе повезло, что ты на земле лежала, когда она приблизилась. Перестала кричать, не отбивалась. Шум злит полуденного демона. Тинка-то шебутная, вот и...» Бабушка горестно вздохнула. «А я, дура старая, забыла, что мне мать с бабкой говорили, чему учили. Стала считать, что это выдумки, сказки. Так легче думать и жить легче. А в былые времена люди от правды не прятались, знали, как мир устроен, и жили по его законам, не нарушали. Например, знали, что не только полночь – особое время, но и полдень. Сейчас ведь думают, что нечисть разная по ночам шалит, а днем нет ее, бояться нечего. Все кругом видать, солнышко светит, да только бес полуденный опасен, как и полночный. Полдень – жуткий час. Моя бабушка говорила, как полдень настанет, 12 часов стукнет, так идет по всем дорогам, по деревням, полудница. Кого серпом своим коснется, тот замертво упадет или ума лишится». Раньше народ в полдень не выходил в дорогу, в поле не трудился, и из дому в эти часы люди не выходили, закрывали окна и двери. Считалось, что полудница и в дом может пробраться, что особенно она детей любит, может украсть, а может и погубить, вот как Тинку. Проходили годы, подернулась дымкой прожитых лет, ушла в прошлое смерть несчастной Тинки. Бабушка давно умерла. Ее лицо и голос стали забываться, но полудница не выходила у Лизаветы из головы. Как-то она услышала или прочла, что полдень, когда солнце стоит прямо над головой, это время торжества света, потому что все предметы в этот момент перестают отбрасывать тени. Но Лизавета знала, в действительности тени никуда не исчезают, не пропадают, они все равно есть, просто их не видать. Невидимые, неразличимые, они подбираются к тебе, подползают и внезапно вырастают, заслонив собой свет, как полудница, которая тогда на лугу добралась до Тинки. Выйдя из переходного возраста, повзрослев, Лизавета запретила себе думать об этом, вспоминать тот летний день и встречу с демоницей. Не убеждала себя, что ей померещилось, знала, что это бесполезно. Просто гнала от себя воспоминания. Не думала, не размышляла на эту тему. Постепенно полудница переместилась на окраину сознания, туда, куда уходят детские страхи, когда мы вырастаем. Но теперь, в ту минуту, когда Лизавета сидела на пляже, рядом были люди, а на противоположном берегу озера строился современный поселок, полудница догнала ее. Она была не такого колоссально высокого роста, как на лугу. Возможно, дело просто в том, что тогда Лизавета была ребенком, восприятие другое. В остальном полудница была все та же. Длинные костистые руки, одна из которых сжимала серп, череп, увенчанный венцом полевых цветов, длинный язык меж оскаленных зубов, полуистлевшие грязно-белые тряпки, сквозь которые виднелось иссохшее мертвое тело. Лизавета не могла двинуться с места, придавленная к земле тяжелым небом, как и много лет назад. Потоки света, проливающиеся дождем, мешали дышать. Жар исходил отовсюду, и ей казалось, что легкие плавятся, волосы выгорают, кожа сморщивается, чтобы стать такой же, как у кошмарной твари, что шла по берегу. Мир казался искаженным, чужим. Звуки, плеск воды, смех, разговоры, ветер, перебирающий листья, словно струны, рев строительной техники на другом берегу, стихли, пропали. Не было больше времени, и люди повисли в бесконечной пустоте, запутались и застыли, как мухи в янтаре. Полудница шла, тяжело загребая ногами, будто идти ей было трудно. Елизавета ждала ее приближения с отчаянием обреченного. Лежала, не могла встать, чтобы убежать, не могла крикнуть, чтобы предупредить других. А другие... Странно, но никто не видел демоницу. Не оборачивались, не вопили от ужаса, не выпучивали глаза, не пытались убежать. Возможно, они не могли пошевелиться, как сама Лизавета? Нет, не похоже. Причина в другом. Только я вижу ее. Потому что однажды мы встретились, и она меня не забыла, немного отстраненно подумала Лизавета. Дальше произошло странное. Лизавета приготовилась к тому, что полудница подойдет к ней, однако та повернула голову вправо и поглядела на резвящегося в воде кудрявого малыша. Его мать разморила на солнышке, и теперь она лежала на спине, прикрыв лицо полотенцем, выпустив таки из загорелых рук телефон. Демоница развернулась всем корпусом и зашаркала к ним. Лизавета почувствовала, что снова может двигаться. То ли полудница больше не смотрела на нее, то ли еще что случилось, но стало легче дышать. Окружающий мир сделался привычным, полным воздуха, звуков, красок. Полдень миновал. Тени появились. Время опять ведет отсчет. Пришло Лизавете в голову, а следом пришла мысль, что и полуднице стоило бы убраться туда, откуда она явилась. Только у той были другие планы. Она подобралась к безмятежно играющему в воде ребенку. Его мать по-прежнему дремала. Старичок неподалеку от них поправил панаму, встал с раскладного стульчика, на котором сидел, сложил его и пошел прочь, не замечая жуткой твари у воды. Компания детей и женщин была чуть дальше. Они тоже не обращали внимания на полудницу. Никто не видел, как та занесла руку над головой мальчика. Серп сверкнул на солнце смертоносной улыбкой. «Нет!» – завопила Лизавета. «Отойди от него!» Уходящий с берега старичок обернулся, осуждающе поглядел на нее и побрел дальше. Молодая мамаша не шелохнулась. Дети и их сопровождающие то ли не услышали, то ли не поняли. Счет шел на секунды. Только теперь время, которое еще недавно еле двигалось, полетело вскачь. На глазах у Лизаветы серп опускался на макушку ребенка, касался пушистых волос. Она снесет ему голову. Но произошло другое. Малыш повалился на бок, забарахтался и ушел под воду, стал тонуть. Он сидел возле берега, тут было мелко. Если бы ребенок встал, уровень воды, вероятно, дошел бы ему до колен. Но мальчик упал и не мог встать. И озерная гладь, плотная, словно зеркальная, смыкалась над ним. Малыш не кричал, не звал, не плакал. Лизавета читала, что именно так люди и тонут. Только в кино утопающие активно призывают на помощь, а в жизни же чаще всего они настолько растеряны, дезориентированы, что сил им хватает только на то, чтобы пытаться сопротивляться силе воды. «Утонет! Он сейчас утонет!» Кричать бесполезно. Все словно оглохли. Никто не видит, что демон-убийца стоит и смотрит, как умирает его жертва. Только Лизавета может помочь. Но как же страшна, как невыносима мысль подойти к воде. «Шевелись же, не стой столбом!» Преодолев страх, Лизавета ринулась к озеру. Наступила на карандаш, который сломался с треском, извернулся змеей и ужалил острым краем ее босую пятку. Лизавета ойкнула, но не остановилась. Она бежала к тонущему ребенку, оттолкнув старика, который встретился ей на пути. «Девушка, вы что, совсем с ума посходили?» Лизавета не слышала. Она была в двух шагах от воды. «У тебя сын тонет!» «Корова тупая!» Она еле удержалась, чтобы не пнуть нерадивую мамашу. Та сбросила с лица полотенце, села, бестолково озираясь по сторонам. «Стасик!» – мяукнула она, увидев, что сына нет на бережке. Лизавета остановилась у кромки воды. Она видела силуэт ребенка, и ей показалось, что там гораздо глубже. Нет, не так. Там было невероятно глубоко. Будто Марианская впадина раскрыла пасть в Белом озере, и в эту пропасть, широко раскинув руки, больше не сопротивляясь, медленно опускался трехлетний мальчик. В его плавном полете была завораживающая грация, и Лизавета, стоя на краю бездны, смотрела на фигурку ребенка, которую поглощала жадная тьма. «Полудница!» — вспомнила Лизавета, краем глаза замечая силуэт демоницы, но не глядя в ту сторону. Не стоит встречаться с темной сущностью взглядом. На Лизавету пахнуло холодом. Раздалось тихое шипение. В нос полез запах. Пыльный, кислый. Вонь слежавшихся старых тряпок и грязного белья. Лизавета подумала, что вдыхала его совсем недавно, но не могла вспомнить, где именно так пахло. «Отвали, дрянь!» Лизавета резко нагнулась и успела ухватить ребенка за руку. Потянула на себя. Он был тяжелый. Никак не поддавался. Тонкая ручонка грозила выскользнуть из захвата. Вдобавок, Лизавете показалось, что нечто снизу тащит ребенка на дно. «Отпусти, гадина!» — закричала Лизавета, обращаясь не весь к кому. «Давай же!» — а это уже ребенку. Плечо ныло, мышцы дрожали, но она не отпускала, продолжая тянуть. Мамаша на берегу верещала, но не спешила помочь. «Сейчас отпущу! Господи, не удержу!» Лизавета, собрав все силы, рванула мальчика на себя, и в этот раз все получилось. Он вылетел из воды, словно кто-то выбросил его на поверхность, обдав Лизавету фонтаном брызг. Она схватила мальчика, он был холодный, скользкий, как лягушонок, и потащила прочь от воды. Сделала пару шагов, не удержалась, плюхнулась со своей ношей на землю. Лизавета не замечала, что плачет, только лихорадочно прижимала к себе спасенного ребенка, боясь выпустить из рук. Полудница сгинула, как и не было ее. И никакой впадины, аномальной глубины, провала в ад. Тихий бережок, теплая зеленоватая озерная водичка, в которой едва не утонул маленький мальчик. «Спасла! Скорую надо, дышит или нет? А мать-то и не видела ничего. Слава богу, надо же!» Только что никого не было, и вот уж целая толпа. Колышется, ахает, гомонит на разные голоса. Подбежавшая мамаша кричала, рыдала, звала своего Стасика, пыталась вырвать сына из кольца Лизаветиных рук. Мальчик закашлялся, заерзал. «Жив! Он жив!» Тинку Лизавета потеряла, но этого мальчика ей удалось спасти от полудницы.